Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 21 апреля. По народному месяца слову Родион ледолом, Родион ревучие воды. Половодье в разгаре, а вешние воды и царь не уймет. Но по народным поверьям не лед и вода были героями этого дня. Его главным событием считалась встреча солнца с месяцем. И от того, какая будет эта встреча, зависело, что нас ждет в грядущем лете. Согласно этим сказочным поверьям, в этот день солнце встречалось с месяцем после долгой разлуки. С первыми морозами они расходились в разные стороны, на восток и на запад, и не виделись до самой весны. Когда же солнце и месяц наконец-то встречались, то долго рассказывали друг другу о том, где были, как жили и что видели. Если встреча проходила хорошо, то день выдавался теплым и ясным, что предвещало хорошее лето. Но солнце и месяц могли поссориться на Родиона, тогда день бывал холодным и пасмурным. В этом случае и лето обещало быть плохим. Иногда случались между ними ссоры, которые заканчивались землетрясениями. Верили, что виновником подобных ссор чаще всего выступал гордый и неуживчивый месяц. Солнце, в отличие от него, обладало добрым нравом и почиталось как милосердное божество. Но если солнце помогает добрым людям, то злые силы оно беспощадно карает. Согласно поверьям, нечистая сила боится солнечного света и с приходом утра прячется в глубокие норы и пещеры, чтобы избежать встречи с яркими лучами восходящего солнца. Впрочем, людям не досуг было в дела небесные вникать, им и на земле забот хватало. «На Родиона ставь саху, паши под овес», так говорили те, кто в южных областях Руси жил. «Мешкать некогда, весной час прогуляешь, годом не наверстаешь». А весенний дождь и распутится только на руку. Хоть грязь топчи, а овес – мечи. Когда на дороге грязь, тогда овес – князь. Кстати, по поводу того, когда нужно сеять овес, существовали и другие приметы. Считалось, что приступать к севу нужно тогда, когда начинали кричать лягушки. Лягушка с голосом – сей овес. Либо когда кроты выходили из нор, или когда ком земли рассыпался в руках. Или во время распускания листьев на березе и дубе. Посев овса продолжался до тех пор, пока цвели яблони и груши, и пока не переставали летать черные длинные мухи. Мухи эти считались овсяными, и никакого урона ни саду, ни огороду не приносили. Пропадали они вместе с опавшими цветами этих деревьев. В этот день примечали. Туманное утро говорит о том, что летом будут частые дожди. Ясный светлый день – лето будет хорошим. Ненастный день – к неурожайному году. Вечерние сумерки ранние, и луна отливает красным. На следующий день будет тепло, но возможны грозы. На реке лед грудой стал, значит и хлеба будут груды. А если гром гремит, то пахать пора. Так что у природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать. И каждый при желании найдет себе занятие, невзирая на погоду или непогоду. Здравия, радости и мудрости вам, славяне! Братья месяцы.